Дровосек, рубящий дерево, воздействует на топор и не применяет никакого действия к дереву. Государь, управляя миром, не предпринимает никаких действий. Его действия состоят лишь в использовании чиновников. Так чиновники могут вершить дела правления, правитель может использовать чиновников, топор может рубить дерево, а дровосек может использовать топор. Принцип будет действовать сам по себе, а не потому, что кто-то предпринимает действие. Если правитель будет заниматься делами подданных, он перестанет быть правителем. А если чиновники будут вторгаться в прерогативы государя, они перестанут быть чиновниками. Следовательно, когда каждый занимается своим делом, и правители, подданные, будут довольны, и в мире осуществится принцип недеяния. Однако нельзя не рассмотреть внимательно понятие недеяния. В управлении государством потребно деяние. Речь идет о недеянии потому, что оно означает непроизвольное обретение себя в следовании своей природе. Те, кто ныне управляет поднебесным миром, тоже следуют принципу обретения себя. Те же, кто служит им, непосредственно ведают делами. Даже Яо и Шунь в их бытность чиновниками являли образец деяния. Итак, в отношениях начальника и подчиненного правитель покоен, а чиновник деятелен. В разные времена Яо и Шунь пребывали в недеянии, а Тан и У вершили дела. Но каждый из них позволял раскрыться сокровенным силам своей природы. В древности и в поздние времена верхи и низы следуют принципу недеяния. Кто же из мудрых исповедовал деяние? События, случившиеся в прошлом же и кончились. Хотя о некоторых из них сохранились предания, разве может то, что произошло давно, повториться сейчас? Древнее не может повториться в настоящем, равно и нынешние события уже не повторятся в будущем. Нужно научиться полагаться на свою природу и претерпевать превращение вместе со временем, тогда достигнешь совершенства.